«Да, где же увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою», — сказал Левин. Облонский как будто задумался. «Вот что, поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен». «Нет», — подумав, ответил Левин. «Мне еще надо съездить». «Ну, хорошо. Так обедать вместе». «Обедать? Да мне ведь ничего особенного. Только два слова сказать, спросить, а после потолкуем». «Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом». «Два слова вот какие», — сказал Левин. «Впрочем, ничего особенного». Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. «Что Щербацкие делают? Все по-старому?» — сказал он. Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели. «Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку». Вошел секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым общим всем секретарям скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал под видом вопроса объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря. «Нет, вы уж сделайте так, как я говорил», — сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: «Так и сделайте, пожалуйста». «Пожалуйста, так, Захар Никитич». Сконфуженный секретарь удалился. Левин во время совещания с секретарем, совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание. «Не понимаю, не понимаю», — сказал он. «Чего ты не понимаешь?» — так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки. «Не понимаю, что вы делаете», — сказал Левин, пожимая плечами. «Как ты можешь это серьезно делать?» «Отчего?» «Да от того, что нечего делать!» «Ты так думаешь, но мы завалены делом. Бумажным». «Ну да, у тебя дар к этому», — прибавил Левин. «То есть ты думаешь, у меня есть недостаток чего-то?» «Может быть и да», — сказал Левин. «Но все-таки я любуюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек». «Однако ты мне не ответил на мой вопрос», — прибавил он с отчаянным усилием, прямо глядя в глаза Облонскому. «Ну хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому». «Хорошо, как у тебя 3000 десятин в Каразинском уезде. Да такие мускулы, да свежесть, как у 12-летней девочки. А придешь и ты к нам». «Да, так о том, что ты спрашивал. Перемены нет, но жаль, что ты так давно не был». «А что?» — испуганно спросил Левин. «Да ничего», — отвечал Облонский. «Мы поговорим». «Да ты зачем, собственно, приехал?» «Ах, об этом тоже поговорим после», — опять до ушей покраснев, сказал Левин. «Ну хорошо, понятно», — сказал Степан Аркадьич. «Ты, видишь ли, я бы позвал к себе, но жена... не совсем здорово. А вот что, если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в зоологическом саду от 4 до 5. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду и вместе куда-нибудь обедать». «Прекрасно. Ну, до свидания». «Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь, или вдруг уедешь в деревню», — смеясь прокричал Степан Аркадьич. «Нет, верно». И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он уже был в дверях, Левин вышел из кабинета. «Должно быть, «Очень энергический господин», — сказал Гриневич, когда Левин вышел. «Да, батюшка», — сказал Степан Аркадьич, покачивая головой. «Вот счастливец. 3000 десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько. Не то что наш брат. Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?» «Да скверно. Плохо», — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.